Все это следовало предвидеть. Но поведение Аннет, которую Мегре вызвал на набережную Орфевр, предвидеть было труднее. Комиссар начал с того, что резко спросил ее: «На каком месяце беременности вы были, когда посетили мадам Малетье на улице Лепик?» Неужели Аннет не умела лгать? Может быть, вопрос застал ее врасплох? Или она не отдавала себе отчета в том, какие последствия может повлечь за собой ее ответ? Она покраснела, посмотрела вокруг, как будто искала помощи, с тревогой взглянула на Лапуэнта, который опять стенографировал допрос. «Я полагаю, что обязана отвечать. Это было бы предпочтительно. На третьем месяце. Кто дал вам этот адрес на улице Лепик?» Мегре был раздражен, хотя сам не смог бы сказать, по какой причине. Может быть, потому что, как ему казалось, она слишком легко уступила. Консьержка та не сдалась, и старуха Малетье тоже, хотя у нее, разумеется, были для этого более серьезные основания. Адриен. Вы сказали ему, что беременны, и он предложил вам сделать аборт. Это было не совсем так. Я беспокоилась уже полтора месяца, и он беспрерывно спрашивал, что меня тревожит. Один раз он даже упрекнул меня в том, что я люблю его не так, как прежде. Однажды вечером я спросила его, не знает ли он акушерки или врача, который согласился бы. И он не протестовал? Он был поражен. Он спросил меня: «Ты уверена?» Я ответила, что да, что скоро это станет заметно и нужно что-нибудь делать. Он знал мадам Малетье? Нет, не думаю. Он просил меня подождать несколько дней и ничего не предпринимать, пока он не примет решение. Какое решение? Не знаю. У Жосе не было детей от жены. Не растрогался ли он при мысли, что Аннет может подарить ему сына или дочь? Мегре хотел бы, просто для того, чтобы составить себе собственное мнение, расспросить его по этому вопросу, как и по некоторым другим. Но допросы теперь вел Комелио, а тот видел все под другим углом зрения. «Вы думаете, что его соблазняла мысль сохранить ребенка?» «Не знаю. Он говорил с вами об этом?» «Целую неделю после нашего разговора он был со мной еще нежнее, еще внимательнее в мелочах. А обычно он не был нежным. Он был любезен, влюблен, но все же не так, как в ту неделю». Мегре в упор спросил ее: «Вы не думаете, что он говорил об этом с женой?» Она даже вздрогнула. «С женой?» Было ясно, что она боится Кристины, даже мертвой. «Он никогда бы этого не сделал. Почему?» «Не знаю. Ни один мужчина не станет говорить своей жене, что у него будет ребенок от другой. Он ее боялся? Он от нее не скрывал. Когда я советовала ему быть осторожным, не афишировать нашу связь, не ходить, например, вместе в некоторые рестораны, он утверждал, что она все знает и что ему это безразлично. Вы ему верили? Не до конца. Мне кажется, это невозможно. Вам приходилось видеть Кристину Жоссе? Несколько раз. Где? В управлении. Вы хотите сказать, в кабинете ее мужа? Да, я тоже там работала, когда она приходила на авеню Марсо. Она часто туда приходила? 2 или 3 раза в месяц. Просто повидать мужа, или она за ним заезжала? Нет. Главным образом поговорить с мсье Жюлем. Она была председательницей административного совета. Она много занималась делами предприятия? Нет. Но она была в курсе дела, требовала, чтобы ей показывали счета, объясняли некоторые операции. Об этой стороне жизни Кристины до сих пор еще никто не говорил. Наверное, она смотрела на вас с любопытством? Первое время — да. Самый первый раз она осмотрела меня с головы до ног, пожала плечами и небрежно проронила, обращаясь к мужу: «Не дурна».